Темный охотник 7, глава 1. Принцесса на прокачку. Артем, до меня донесся шепот Ани. Артем, очнись. Настороженный шепот, я бы даже сказал, на грани истерики. Артем, очнись, пожалуйста, очнись, Артем. Да ну что такое-то? В радиусе километра от дома нет ни одного враждебного монстра. В противном случае я бы об этом уже знал. Что? Спросил я у Ани, открыв глаза и сурово нахмурившись на принцессу. Артем, чего они делают? И в ту же секунду. «Уй-уй-уй-уй, каха!» – взревел циклоп. «А-а-ах!» – отозвалась ему подруга. «Однако это хо-хо! Как это развидеть-то теперь? Каждый борется со скукой как может, и циклопы от нечего делать решили приступить к восстановлению популяции. При этом нас они нисколечко не стеснялись, и более того, мне даже показалось, что циклоп подмигнул мне, мол, смотри как могу, хотя, все-таки подмигивание одноглазого существа не стоит воспринимать как подмигиванием». Скорее всего, он просто моргнул. Артем, ах, а теперь вот так решили попробовать. Ага, ясненько. Надо запомнить, Артем, что они делают. Они же не, они так играют. Ань, успокоил я принцессу и прикрыл ей ладонью глаза. Дикий народ, дикие нравы, понимаешь? У нас шашки там, шахматы, а у них вот, пожалуйста, вольная борьба. Голышом, ну а как же еще? У них ведь трикошек облегающих нет. А шкурами и придушить случайно можно. Уй-уй-уйх, а-а-а-ах. Среди стонов и пошлепываний, я явственно уловил звук, с которым принцесса проглотила подступивший к горлу комок. «Поняла», — сказала она, — «и кто побеждает?» «Дружба, Ань, побеждает дружба». «Спасибо, Артем, что все объяснил», — принцесса нервно хихикнула. «А то мне уж показалось, что они того ну, яйца», — подсказал я. «Да», — почти прошептала Аня и заметно порозовела. «Ты же большая девочка», — вздохнул я и убрал руку от ее глаз, «и сама все прекрасно понимаешь. Как-то жарко тут, тебе не кажется?» — спросила вдруг она. «Станет тут жарко». Я на секунду прикрыл глаза, и тут же в ладони само собой возникло ощущение упругости, с которым я проснулся пару часов назад. Сейчас-то Аня свою облегающую кофту застегнула полностью, но все равно. «О, кодекс, дай мне сил, это избыток энергии». После голубого разлома, объяснил я, еще эти тут. Принцесса закусила губу и внимательно посмотрела на меня. «А сам ты как держишься?» – спросила она. «Ну, я слово твоему отцу дал», – развел я руками, и тут же по заплясавшим в глазах принцессы чертенятам понял, что ляпнул лишнего. То есть, если бы не данное слово, она полностью повернулась ко мне, позабыв про парочку циклопов. «Ты бы да, ты уверена, что хочешь это обсудить?» – я прищурился. Прямо сейчас Аня снова бросила взгляд на циклопов и, кажется, покраснела еще сильнее. «Я уже боюсь думать, чего я хочу», – пробормотала она. «У меня от этих слов пересохло в горле. Надо было срочно менять тему, иначе ситуация грозила выйти из-под контроля». «Слушай», – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал буднично. «А давай тебе еще одну печать поставим?» Аня удивленно моргнула. «Печать? Сейчас? А почему нет?» Пожал я плечами. «Один фиг буря, заняться нечем. Ну кроме того, чем мы заниматься не можем, так хоть для пользы дела будет. Как раз проблему избытка энергии решим». Опять боль. Аня поморщилась, но тут же просияла. «А давай». И, не дожидаясь моего ответа, потянула молнию кофты, одновременно отворачиваясь. «Бля, только и смог я выдавить. Закрой, пожалуйста, глаза на минутку». Принцесса хотела было снять кофту, но вспомнила, что под ней у нее нет ничего. Я пожал плечами и закрыл глаза, мысленно досчитал до 10, потом еще раз, потом выругался про себя на всех известных мне языках. В бездну такие приключения. Вот что мне стоило проехать мимо этого разлома. Ах ну да, защита человечества. Я принимаю кодекс в свою душу. Кодекс, правда, со мной не разговаривает. А с другой стороны, разве я вернул свои прежние силы? Кто я сейчас такой, чтобы со мной говорить? Может, дело совсем не в метке темной, вот чем надо заниматься, а не это вот все. «Я готова, можешь открывать глаза», — сообщила Аня. «Лучше бы я не открывал». Это в прошлый раз она успела переодеться, а сейчас этот ее поддоспешник, высокотехнологичная разработка, из многослойной ткани, впитывает пот и кровь, держит тепло, но не дает перегреться. Чем-то напоминает костюм горнолыжников и надевается практически на голое тело. Того количества ткани, которое сейчас было на Ане, не хватило бы даже на носовой платок, а грудь она и вовсе руками только прикрыла. Краем глаза я заметил, как циклоп пихнул свою циклопшу и показал ей на нас с Аней. «Ложись», — вздохнул я, — «ты уже все знаешь, энергии потребуется очень много, так что придется жрать это». И я вытащил из криптора мешочек с ядрами. «Бее», — скривилась принцесса, ложась на спину, — «а ты ведь не будешь на меня смотреть, ляг на живот, если тебя это так беспокоит». «И вот еще, я вытащил из брюк ремень». «Ты прав, это все глупости». Она глубоко вздохнула и, решившись, убрала руки от груди. «Я готова, а вот я не очень». Залюбовавшись открывшимся видом, я на какое-то время забыл, чем мы собрались заняться. «Артё-ё-ём!» Аня щелкнула у меня перед носом пальцами. «Если ты будешь на меня пялиться, я за себя не ручаюсь. Хаэма, это будет считаться нарушением обещания», — ухмыльнулся я. «Пожалуйста». Взгляд принцессы стал умоляющим. «Начинай уже». Протяжно вздохнув, я закрыл глаза и заставил сердце биться реже. Сперва я хотел продолжить начатое в прошлый сеанс, то есть печать укрепления, но потом, подумав, решил, что будет эффективнее поставить принцессе энергетическую печать. Прокачка в этом случае пойдет гораздо быстрее, печать будет переваривать лишнюю разломную энергию, и даже просто рассеянную усваивать, снижая вероятность истощения. У нее-то нет океана душ, из которого в любой момент можно зачерпнуть, сколько надо. Первый штрих, и принцесса замычала, выгнувшись. Я положил руку ей на грудь, в районе сердца, и немного придавил к полу. Не то чтобы мне ее телодвижения мешали, скорее немного отвлекали. А чтобы еще лучше сосредоточиться на происходящем, я параллельно принялся чертить четвертый контур собственной печати укрепления. И если с принцессой я работал аккуратно, то с собой церемониться не стал. Боль хорошенько прочистила мозги, и я, наконец-то, сфокусировался на астральном теле принцессы, а не физическом. Впрочем, и здесь было на что полюбоваться. Аня сейчас светилась, как новогодняя елка, энергия пульсировала в такт ударом сердца и перетекала от одного энергетического узла к другому, повинуясь мыслям девушки. Очень хаотичным, похоже, мыслям. Впрочем, кажется, она все же расслабилась и, вместо того, чтобы терпеть боль, решила получать удовольствие. Ну и хорошо, энергетическая печать, она многослойная, и требует гораздо больше времени для установки. С таким подходом мы управимся быстрее. Я чертил печати, используя и свою энергию, и имевшуюся у принцессы. Вскоре она закончилась, а у меня даже первый контур готов не был. «Открой ротик», — сказал я негромко, запоздало сообразив, как двусмысленно это звучит. Аня послушалась, и я закинул ей первое желтое ядро. «Фу, какая гадость!» — скривилась она. «По ощущениям, как заливное, и рыбой отдает. Как по мне, мидий напоминает», — поделился я впечатлениями, тоже заглатывая пару ядер, только поплотнее. Отдохнула, поехали дальше. Что характерно, циклопы, наигравшись, с любопытством присматривались к нам, будто что-то понимая. Вся установка печати заняла полдня, и к концу у меня уже окончательно затекла задница. Шкуры-то на каменном полу лежали. Свой четвертый контур я давно закончил, и даже успел отдохнуть. А вот принцесса еще долго будет в себя приходить. Я помог ей перебраться на сухую шкуру, та, что лежала под ней, оказалась мокрой как после дождя, накрыл и дал напиться воды, после чего Аня уснула. «Покрыватель делать великая каменная баба сильный-сильный», подсев ко мне, уважительно проговорил циклоп. «Как уметь?» – пожал я плечами. То, что он это понял или увидел, уже само по себе удивительно. А хотя я ведь не удивлялся, когда он щелчком пальцев развел огонь. Да, обычный одаренный не способен увидеть печать, но почувствовать буйство энергии в процессе установки может даже обычный, не одаренный, человек. А дикие люди, и циклопы в том числе, в принципе более чувствительны к таким вещам. «Говорить мой», — закинул удочку циклоп. «Ах ты какой ушлый, однако». Впрочем, понятно, что его беспокоит. «Делать своя баба уметь, говорить не уметь», — покачал я головой. «Мы убить злой глаз, выжить хорошо. Вы убить злой глаз, мы давать много-много мяса», — родил умную мысль циклоп. И на свою циклопшу посмотрел, с таким видом, будто в лотерею выиграл. «Много-много», — с энтузиазмом закивала та. «Хорошо», — степенно кивнул я. «И песок, где большая вода?» «Песок», — удивился циклоп. «Мы строить большой дом, много маленький, как на их языке люди». Я показал на Аню и себя: есть мясо, пить вода, приходить, уходить. «Вы хорошо жить, мы хорошо жить, друзья», — просиял циклоп. «Помощь вы, помощь мы, друзья». Я протянул ему открытую ладонь. Немного поразмыслив, он протянул мне пятерню. Я не сильно шлепнул по ней и подставил свою. «Друзья?» – уточнил я. «Да, да, друзья». Дошло до циклопа, и он отбил мне пятюню. Напрочь отбил. Если бы не печать укрепления, косточки мне бы потом хирург собирал. Буря бушевала весь день и пошла на убыль только к вечеру. Само собой, идти куда-то по темноте я не собирался. Делать было по-прежнему нечего, и мы с Аней, когда она, наконец, проснулась, просто разговаривали. Ни о чем и обо всем. Я рассказал ей о своих приключениях у ацтеков, как пришлось разбираться с кланом теней. Аня слушала с открытым ртом, особенно когда я описывал схватку с фламинго. «А ты не боялся?» – спросила она. «Вообще бояться – это нормально», – подумав, ответил я. «Совсем ничего не боятся, только больные на голову. Когда становится страшно, главное – не позволять страху управлять тобой. Но там, я же контролировал ситуацию, чего мне было бояться?» Потом разговор перешел на анонима. «Это точно не одиночка», – поделился я своими соображениями. «Работает серьезная группа профессионалов. А вот кто? Может, ацтеки, может, кто-то из своих. Инферно и даже твоя якобы беременность от меня – просто удобный повод. Копают явно под твоего отца, под саму императорскую власть. Кому-то это все выгодно». Аня задумчиво кивнула. «Возможно. Но для этого у отца есть тайная канцелярия. Они ведь разберутся, правда? Не разберутся они. Сам разберусь», — ответил я, и принцесса только улыбнулась, не скептически, а скорее предвкушающей такой, хищной улыбкой. Мы перескакивали с темы на тему, обсуждая то политику, то магию, то последние сплетни двора, и вдруг Аня спросила: «Артем, а что с циклопами? Что с ними будет, когда мы закроем разлом?» «А мы его не закроем», — подмигнул я. «Его вообще нельзя закрыть. Кстати, откуда ты знаешь?» — удивилась она. «Чувствую», пожал я плечами. «Кристалл внутри горы, до него не добраться. И даже если найдем, мы с тобой его спрячем получше, чтобы никто не нашел. А разлом зачистим, чтобы он стал безопасным. Но черный разлом в Москве», напомнила Аня. «Я попросил деда купить участок под ним», пояснил я. «Ты видела, какое там запустение? У владельца наверняка проблемы с деньгами. Думаю, когда он узнает, что я хочу купить этот участок вместе с разломом, он только обрадуется». «И что ты сделаешь?» — с любопытством спросила она. «Курорт», — ухмыльнулся я. «Какой еще курорт?» Аня недоверчиво посмотрела на меня. «Тропический», — объяснил я, — «с мраморной говядиной и ирландским пивом». Глаза Ани расширились от удивления, а потом она рассмеялась. «Ты сумасшедший, Артем. Но знаешь что? Мне это нравится». И, конечно, Аня снимала просто невероятное количество фото и видео для своего блога. В основном, про циклопов, про их быт и отношения между собой, еще и комментировала их голосом диктора из передачи «Клуб путешественников». А циклопы меж тем без дела не сидели. Мужик принялся нарезать мясо забитой накануне коровы ломтями, используя для этого острый камень. Посмотрев на его мучения, я нашел в крипторе какой-то плохонький рыжик, нечто среднее между ятаганом и абордажной саблей, и попросил Аню сделать для клинка рукоять из камня, под размер циклопьей руки. Циклоп подарку обрадовался так, что только что не сплясал, повторял все, что жить хорошо, а циклопша тем временем накалила в камине камней, а в большущую бадью, опять же изготовленную выжиганием из цельного ствола, натаскала дождевой воды. «Они что, варить его будут?» – спросила Аня. «Маловато воды, чтобы сварить такую тушу», – усомнился я. «Посмотрим, что будет». Циклоп нарезал мясо, достал откуда-то сделанный из шкур мешок и насыпал из него в бадью соль, обычную соль, в крупных кристаллах и хлопьями. Видать, на берегу моря собирали. И вот, когда вода в бадье дошла до кипения, а соль почти полностью растворилась, циклопы принялись макать мясо в этот раствор. Ненадолго, всего несколько секунд, но оно успевало потемнеть, а потом нанизывали на длинные жерди и к камину, не близко, чтоб не жарилось. «Они его вялят», пояснил я Ане. «Вчера шашлык ели, а теперь будут пару недель, а может и до следующей бури, питаться вяленым мясом». А еще циклопша сшила принцессе из шкур нечто среднее между набедренной повязкой и сарафаном. Дар, как она объяснила, для нее это, наверное, было развлечением, как шить на куклу. В принципе, смотрелась Аня в этой грубой одежке очень симпатично и эротично, но в меру. Мы даже сделали с циклопами общее фото. Смешно, конечно, но рядом с этими верзилами мы с Аней смотрелись, как дошколята. Вторая ночь в компании с принцессой далась уже проще. Я даже смог выспаться на свежем-то воздухе. Мои пауки без моего участия завалили несколько злобоглазов, а циклопы с самого раннего утра умчались собирать разбредшихся по округе коров, так что нас никто не беспокоил, и проснулся я, только когда сон в меня уже не лез. «Доброе утро!» — приветствовала меня Аня. Я ей спросонья даже не признал, настолько непривычно было видеть ее в шкурах, а самой принцессе, похоже, понравилось. Наверное, из-за контраста с ее привычной жизнью. «Доброе», — ответил я, — «выспалась, как никогда в жизни». Она просто светилась от энтузиазма. Взглянув на нее астральным зрением, я убедился, что печать встала как надо, и уже навела порядок в энергетических каналах и запасах. Энергия теперь циркулировала легко и непринужденно, причем имелась ее в избытке, вот Аня и цвела. «Гляжу, ты готова к подвигам?» — прищурился я. «Уже выдвигаемся?» Подорвалась принцесса. «Нас ведь там, наверное, потеряли. Я правда трансляцию вела, как в разлом пошла, так что где мы, знает весь мир. Но не вечно же здесь сидеть, правда? Весь мир, говоришь?» Задумался я. «Чувствую, ждут нас сюрпризы, когда выйдем. Но ты права, для начала надо выйти. И я знаю, где наш пропуск засел. Сейчас позавтракаем и пойдем его мочить. Точнее, ты пойдешь. Я-я-я, чего?» Аня от неожиданности даже поперхнулась. «Это же черный разлом. И что с того?» Пожал я плечами. «Броня у тебя артефактная, надежная. Печати стоят. Погибнуть тебе ежик не даст. А если поранишься, печать регенерации подлечит. Ну и я еще энергией накачаю. Щиты выставишь, и вперед. Ты же хотела качаться, чтобы стать сильнее. Вот он твой счастливый билетик». Даже не зная, что там ждет, засомневалась принцесса. «Ну почему не зная?» «Зная. Там ждет монстр, который плодит злобоглазов. Но почти все зараженные циклопы разбрелись по острову, так что он без охраны. А сюда они не придут?» Аня даже заглядывалась. «Не придут», ухмыльнулся я. «На самом деле приходили уже. Паучихи с ними разобрались, меня даже будить не стали. Просто утащили в тени, да там и оставили. Утром у меня по берегу океана бегало пяток злобоглазов, и я благополучно их сжег. Все равно никакого толку от них. Мы умылись, позавтракали под вяленой говядиной, которую дожарили на углях». Аня переоделась в свою броню, снова попросив меня отвернуться. И где-то через час мы были готовы выдвигаться. Тут как раз и циклопы вернулись. «День и день жить хижина», — предупредил я на всякий случай с запасом. «Мы убить много-много злые глаза, они бегать быстро-быстро». «День и день», — повторил циклоп очень серьезно. «Наша хижина, ваша хижина. Друзья, друзья», — подтвердил я. И мы с Аней отправились к горе. Циклопы нам еще мясо в дорогу дали, и я убрал его в криптор. На зараженных циклопов я решил время зря не тратить. Подохнет босс, сдохнутые его марионетки. А что будет после этого с оставшимися без поводыря циклопами? Посмотрим. Добрались мы до логова местного главгода сильно за полдень. Честно, мы могли бы и быстрее. Но по дороге нам встретилось такое чудесное озеро, что грех было не искупаться. Тем более, после двух дней в хижине циклопов, как мы купались, лучше даже не вспоминать. Еще одно испытание на крепость данного мной слова. Видите ли, других трусиков нет, поэтому эти надо постирать, а пока купаемся, они высохнут на солнце. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. И хорошие девочки, когда на них находят, могут плохим фору дать. По крайней мере, по части издевательств. «Ой, Артем, только ты отвернись, пока я в воду захожу. Толку-то, вода, как слезинка младенца прозрачная, а охотникам, между прочим, ничто человеческое не только не чуждо, но даже более того. В общем, хороший заплыв на скорость, отличное средство от наваждения, всем рекомендую. Лучше, только дрова колоть, но дров поблизости не наблюдалось, а ведь излишек разломной энергии утилизирован, и на ее влияние это поведение принцессы уже не списать, явно, сучка такая, все понимает». Сколько их у меня было в прошлой жизни, этих принцесс, ничего не умеют, не понимают, считают, что им все должны, а уж если ноги раздвинули, так вообще как орденом одарили. Откровенно говоря, кухарочки куда лучше, страстные, податливые, благодарные, и четко знают, чего хотят, без всякой этой романтической фигни в голове. И вот надо же, в этом мире мне уже вторая принцесса попадается, с кем и общество приятно, и оторваться можно. И в голове не пенопласт, и цели их мне близки и понятны. не пустышки. С такими есть о чем трахаться, ой, говорить, да, и поговорить тоже есть о чем. За этими мыслями я и не заметил, как мы дошли. Впереди, как показывала моя паукоежиная разведка, стражу несли пяток зараженных, а дальше, прямая дорога до пещеры главного злыдня этого разлома. Вот только вблизи пещеры я почувствовал кое-что, недостающий элемент, с которым пазл окончательно сложился. От пещеры несло некротической энергией. Глава 2. Жопоглаз. Так, давай еще раз, потребовал я, повторно проверяя на принцессе все застежки доспеха. Иду, по пути всех убиваю, за спиной никого не оставляю. Защищаться щитами, убивать камнями и мечом, и вообще щиты все время активными держать. Аня отвечала на удивление серьезно, хотя я уже раз на 10 проверил, как она запомнила эту простейшую инструкцию. Тварь, которая там сидит, решил я пояснить важность этого блицкрига, разновидность марионеточника, управляет куклами-марионетками. Сейчас злобоглазы разбрелись по острову, и для нас особой опасности не представляют. Если убить марионеточника, то марионетки, скорее всего, помрут сами. А вот если они соберутся здесь всей толпой, то мы, конечно, затащим. Но зачем превозмогать, когда можно этого не делать? Я поняла, кивнула принцесса. Ну, тогда, прикоснувшись пальцами к ее шее, я от души, с горкой, поделился энергией. Тогда иди и надери этому марионеточнику задницу. Аня, у которой от избытка энергии глаза полезли на лоб, молча кивнула, развернулась и отправилась по тропинке. На ходу она что-то еще потыкала в телефоне. Блогерша, блин, точно, камеру на шлемную подключила, снимать будет. Ладно, чем бы дитя не тешилось. Дождавшись, когда Аня скроется из виду за поворотом тропы, я ушел неглубоко в тени и потопал следом. Что я, дебил что ли, принцессу без подстраховки в пещеру некроманта отпускать? Мне с ее отцом разборки не нужны, да и че уж там, жалко будет, если пострадает. И тут же чуть не подскочил от неожиданности, когда в почти полной тишине по округе разнеслось протяжное выжжение электрогитары. Ее высочество решило не прятаться, и врубила на полную громкость, а динамику ее телефона реально мощный, что-то хардкорное. Все для блога, надо полагать. И конечно, зараженные циклопы не заставили себя ждать. Моя разведка доложила, что здесь, на подступах к пещере, их 5 штук. Не так уж и много. Всего пяток 4-метровых гигантов, которые могут кидать валуны, бить дубиной и стрелять красным лучом, прожигающим камни, как горячий нож, масло. Аня шла по тропинке, словно на прогулке по парку, пританцовывая под музыку. Подумав, я даже достал свой телефон и включил запись на нем, благо, в самых верхних слоях теней он все же работал. Уж больно залипательная картинка получалась, грех не заснять. Внезапно из-за поворота выскочил первый зараженный циклоп. Вместо приветствия он метнул Ваню куском скалы, от которого она просто увернулась. И тут же, заревев, циклоп ударил красным лучом. В тех местах, где луч скользнул по камням, осталась красная шкварчащая полоса. Как известно, на Руси лучше Ваньку не беси, донеслось из динамиков. Луч принцесса приняла на щит. Ага, держит. И под прикрытием щита, шаг за шагом, подобралась поближе к циклопу. Но вместо того, чтобы ударить мечом, вырастила у него под ногами несколько каменных пик, пронзивших огромное тело в нескольких местах. Луч потух, злобоглаз попытался слинять из мертвой тушки, но вот тут уже Аня рубанула его мечом. Минус 1. Неплохо для начала. Навстречу высыпали сразу трое циклопов. Они атаковали разом, выпуская смертоносные лучи. Аня выставила перед собой щит, принимая на него стройный удар. «Эй, братья, нам ли горевать, ноги в руки братья вражину гнать?» Надрывался динамик. Левая рука принцессы описала дугу, и, повинуясь ее жесту, десятки камней взвелись в воздух. Каменная шрапнель ударила по циклопам, несколько камней даже взорвались. Аня же, разогнавшись, взбежала по одному циклопу, снесла голову второму, увернулась от пытавшихся схватить ее огромных лапищ, воткнула меч в глаз третьему. Голова второго, падая, лучом располосовала первого на две части. Аня, спрыгнув, довершила дело, прибив оставшихся злобоглазов двумя меткими бросками камней. Последнего, пятого циклопа, принцесса застала врасплох, забравшись на скалу и спрыгнув тому на голову. Ну красотка же, я даже залюбовался, не забывая, впрочем, снимать видео. Наконец, она достигла главной пещеры. Я проскользнул следом, держась в тенях. То, что мы увидели, заставила меня поморщиться от отвращения. В центре пещеры возвышалось нечто, похожее на гигантский розовый персик. Только вместо кожицы эту тварь покрывали глаза, десятки немигающих злобоглазов на стебельках, как у краба. Посередине вертикальной расщелины зияла то ли пасть, то ли, в общем, жопоглаз. Самое подходящее название. «Если землю твою, князь, топчет иноземная мразь», как нельзя кстати прозвучало из динамика. «А теперь, дискотека», — воскликнула Аня, заметив, как глаза монстра начали наливаться энергией. Жопоглаз атаковал, выпуская десятки лучей одновременно. Аня отпрыгнула за валун, едва успев уклониться. И тут же этот валун взорвался, но принцессы там уже не было. Она использовала магию камня, чтобы создавать новые укрытия, перебегая от одного к другому. «Если грозен враг твой стал, значит врежь ему металлу», — подбадривала песня принцессу. Аня носилась по пещере, как ниндзя на спидах, но я видел, что она начинает уставать. Пора вмешаться. Я подобрался ближе, оставаясь в тенях. И тут случилось невероятное. Жопоглаз заметил меня. Он выпустил луч прямо в моем направлении. Мне было лишь слегка щекотно, но сам факт поражал. Как он смог меня увидеть? Аня, заметив, что монстр отвлекся, решила атаковать в лоб. Роковая ошибка. Жопоглаз ударил из всех глаз разом, прямо ей в грудь. Броня и щиты выдержали, но силой удара Аню выкинула из пещеры, словно камень из пращи. Пролетев по воздуху 20 метров, она врезалась в скалу с такой силой, что аж мелкие камушки в разные стороны полетели. Секунду принцесса стояла, впечатанная в скалу, а потом упала на четвереньки. Ха! А ежик успел отреагировать. В тени он хозяйку не утащил, но залпом игл в жопоглаза выстрелил. Вот только тот от них даже не почесался. Я бросился к принцессе, но она уже поднималась на ноги. Ее лицо исказило гримаса ярости. «Да я ж тебе сейчас глаза на жопу натяну», — прорычала она, бросаясь обратно к пещере. «Если же в бою ты поймал кураж, стоять!» Я выскочил из теней перед принцессой и упер руку ей в грудь. «Тут не все так просто. Да что сложного-то?» Аня сдула непослушный локон. «Бери больше, кидай дальше». Она попробовала обогнуть меня. «Стой, говорю», — приказал я, добавив в голос толик удара темный. Принцесса замерла, как вкопанная, еще и музыку на паузу поставила. «Отомри», — я щелкнул пальцами. «Он качает энергию из марионеток, ты его ебешь, а он крепчает. Так понятнее?» Тонкие нити, тянущиеся от жопоглаза далеко за пределы пещеры, я заметил в момент атаки Аниного ежика. Видимо, жопоглазу понадобилась энергия, вот нити и стали видимыми. Или он наоборот, добавил энергии миньонам. «И что, нам теперь бегать по всему острову, искать его марионеток?» — возмутилась Аня. Что любопытно, на то, как ее остановило мое слово, она и бровью не повела. «Зачем?» — пожал я плечами. «Они сейчас сами придут. Я просто хотел обойтись без бессмысленной траты сил. Но раз иначе никак, ты ведь можешь грохнуть этого жопоглаза», — усмехнулся я. «Ха, похож, могу», — согласился я. «Но ты ведь сюда тренироваться пошла, правильно?» «Да-да, конечно», — закивала Аня. «Спасибо. И правда, отличная тренировка получается. Собственно, первые уже на подходе, я показал принцессе на мелкие камушки, которые ритмично сыпались с каменных стен. Кстати, подходящее место чуть дальше по тропе есть, где ты на камни взбиралась. Давай там их и встретим». Земля дрожала все сильнее. Снизу, с тропы, донесся рев десятков глоток. А как только враг помчится на утек, веселись, зарубай панк-рок. Последние аккорды песни, которую Аня снова включила, словно давали сигнал к началу новой битвы. Первые циклопы показались из-за поворота тропы. Их глаза горели красным огнем. Видать, злобоглазы заранее свои лазеры раскочегарили. Первая волна монстров обрушилась на нас, как цунами. Аня встретила их шквалом каменных снарядов, я же незаметно призвал несколько гигантских пауков. Такая себе маскировка, конечно, но я дал задание паукам вязать циклопам ноги на подступах. Пауки набросились на циклопов, оплетая их паутиной, из-за чего те спотыкались и падали. Аня, смекнув это дело, начала выращивать каменные колья аккурат там, куда падали гиганты. «Слушай, прости за вопрос, я понимаю, что он немного не вовремя», — принцесса откатилась в сторону, вскочила. «Но может, можно как-то их спасти? Может, они могли бы жить даже слепыми, без этих ужасных глаз? Они уже давно мертвы», — покачал я головой. «То, что ты видишь, ходячие трупы, По сути, зомби, в которых жизнь тлеет лишь благодаря некромагии Жопоглаза. Если бы он прокачался еще немного, мог бы стать настоящим личем. А пока, так, недоразумение. Руки из жопы, жопа с глазами и голова. Я немного отвлекся. Что голова? Нахмурилась Аня. Без мозгов, закончил я фразу, выныривая из теней и разрубая одному циклопу голову в прыжке, вместе со Злобоглазом. Был бы с мозгами, организовал бы этих тупорей, а не гнал их, как баранов на убой. Хорошо, что он без мозгов, выдохнула Аня, которую очередная марионетка, кстати, баба, чуть не прижала к земле своим телом, просто кинувшись на принцессу в прыжке. Сам я метался в пограничье теней, то появляясь на поверхности, то уходя чуть глубже, разил мечом удачно упавших и выживших, прикрывал щитами Аню от случайных выстрелов. Все же проще самому выставить щит, чем переливать энергию. Да и не просто навыков не хватало держать почти что круговую оборону. Так что я прикрывал свою ученицу, но так, чтобы для нее этот бой оставался на пределе и чуть за пределом ее возможностей. В какой-то момент я понял, что циклопов слишком много. Они прибывали и прибывали, словно бесконечный поток. Полезли уже из другой стороны, и даже поверху. Я понял, что пора усилить нашу защиту. Лунатыч, позвал я, размяться хочешь? У-у-у-у-у, давай. Когда огромный медведь с фиолетовой шерстью выскочил из облачка тьмы и бросился в самую гущу битвы, Аня ахнула от удивления, но быстро собралась, сосредоточившись на своей задаче. А Лунатыч ревел и драл циклопов своими мощными лапами. От атак Злобоглазов я немного прикрыл его щитами, но он сделал по-умному. Начал петлять у циклопов между ногами, появляясь то тут, то там, и Злобоглазы попадали не столько по нему, сколько друг по другу. Но вскоре шерсть Лунатыча дымилась и местами тлела от многочисленных случайных касаний красного луча. «Кто это?» — спросила Аня, уворачиваясь от удара циклопа. «Друг», — ответил я, посылая волну тьмы, чтобы отбросить приближающихся врагов. И он не один. Из-за края скалы вырвался огненный вихрь. Лава спикировала на поле боя, выдыхая струю пламени, и тут же снова взмыла в небо. Циклопы сосредоточили был огонь на ней, но верткая рукокрылая ящерица маневрировала настолько непредсказуемо, что никто по ней ни разу не попал. Зато сами циклопы стали жертвой Лунатыча. Его когти-кинжалы вспарывали мышцы, сухожилия, животы. Он уже был с ног до головы обделан кровью и кишками. Жуткое зрелище. Но тем не менее мы с Аней оказались в кольце врагов. Принцесса тяжело дышала, ее движения начали замедляться. «Ну что ж, Ярозавр», — позвал я, — «тут враги твоего размерчика». «Надо, я уж думал, не позовешь». Когда из каменной стены вышел 4-метровый ящер, Аня даже взвизгнула в первый момент, но тут же ей пришлось уворачиваться от удара чудовищной глыбой, и сразу же, дуплетом, от двух красных лучей, уже не столь интенсивных, кстати. Противникам тоже пришлось несладко. «Здраво буди, пщи князя Великага», — прогрохотал Ярозавр, обращаясь к Ане. Ее глаза расширились от изумления. «Он говорит», — выдохнула она. «И не только», — усмехнулся я. Ярозавр сперва просто развлекался. Хватал циклопов огромной пастью и кидал в толпу. Причем, как я заметил, старался дать пас Лунатычу. А еще бил хвостом с такой силой, что поломанные тушки падали, как мешки с дровами, и больше не вставали. Но потом ему надоело, и он, знатно потянув с меня энергию, подпрыгнул метра на 3, а при приземлении ударил обеими задними лапами в скалу. Так ударил, что скалистый грунт вокруг него взметнулся, образуя волну. Она накрыла десятки циклопов, погребая их под собой. Аня ахнула, наблюдая за невероятной мощью магии земли. Теперь расклад изменился, и битва превратилась в настоящее побоище. Мы просто перемалывали остатки армии циклопов. Лава жгла их с воздуха, превращая в хаотично бегающие факелы. Лунатыч рвал на земле, Ярозавр использовал свою магию вперемешку с сокрушающими ударами. Мы с Аней тоже без дела не сидели. Несмотря на подмогу, работы хватило и нам. Битва продолжалась еще какое-то время, но исход ее был уже предрешен. Мы методично и неторопливо уничтожили оставшихся циклопов. Когда пал последний, на поле боя воцарилась тишина. Тяжело дыша, Аня осмотрелась. Ее взгляд был полон смеси восхищения и ужаса. Ужаснешься тут, когда приличных размеров скальная площадка оказалась просто усеяна разорванными трупами. Крови натекло столько, что она тягучим ручейком побежала вниз по скалам. «И что теперь?» — спросила принцесса, немного отдышавшись. «Теперь», — я кивнул в сторону пещеры, где скрывался Жопоглаз, Мы идем за главным призом. Мы вошли в пещеру, готовясь к финальной схватке. Жопоглаз ждал нас, его многочисленные глаза светились угрожающим светом. Но атаковать он не торопился. Он устал, объяснил я Ане. Держись той же стратегии. Подбирайся ближе, создавай преграды. Принцесса кивнула и принялась за дело. Она скакала как заяц, создавая каменные барьеры между собой и монстром. Жопоглаз атаковал, пробивая преграды своими лучами, но на каждую разрушенную стену Аня воздвигала две новых. Я наблюдал за происходящим, приготовившись вмешаться в любой момент, но Аня справлялась отлично. Она медленно, но верно приближалась к твари, заставляя его тратить все больше и больше энергии на разрушение ее укреплений. «Отлично», — подбодрил я ее, — «он слабеет. Без своих марионеток он больше не может восполнять потраченную энергию». Аня продолжала свое наступление. Жопоглаз бесновался, его атаки становились все более хаотичными и менее эффективными. Я видел, как один за другим его глаза тускнели, теряя способность стрелять. Наконец, настал момент, когда монстр издал жуткий вой, последний луч угас, оставив его беспомощным и слепым. «Сейчас», — скомандовал я, Аня бросилась вперед. Ее меч сверкнул в воздухе. Она с яростью обрушилась на отростки жопоглаза, десятки маленьких злобоглазов, которые только начали формироваться. Они падали под ударами ее клинка, как перезрелые плоды. Говорила же, что глаза натяну. Оглянулась на меня Аня, отступая на шаг. А теперь финальный аккорд. Она подняла руки, и я почувствовал, как задрожала земля. Потолок пещеры начал осыпаться. Огромные камни обрушились на беспомощного монстра. Через несколько секунд от жопоглаза осталась лишь бесформенная масса под грудой камней. Но он еще жил. Тренировка тренировкой, а монстр-то полезный. Поэтому я заранее приказал Ярозавру засыпать несколько циклопов землей, но не убивать. И сейчас пяток тонких ниточек связи поддерживали в жопоглазе, если не жизнь, то существование, которое я оборвал облачком тьмы. Душа монстра булькнулась в океан, а окружающее пространство вздрогнуло, по нему прошла волна, как при разбивании кристалла, только не такая мощная, и не из дикой разломной энергии, а из сублимированной энергии душ. «Что это было?» – спросила Аня, тоже почувствовавшая освежающее дуновение. «Души циклопов ушли на перерождение», – пояснил я. «Надеюсь, нам это зачтется, а мог бы себе забрать», – послышалось в голове хихиканье. «Тем более, что кодексу сейчас все равно не до тебя. Тебе-то почем знать?» – бросил я. «Где ты и где кодекс? Никогда бы не подумала, что скажу такое, мой дорогой Артемис». Голос темный как-то неуловимо изменился, но мы с ним на одной стороне. «Да ладно, я искренне изумился. Тебя так сильно прижало, что ты решила прогнуться. А вот сейчас, знаешь ли, обидно было. Темная, кажется, надула губки. Может, я добровольно? Ты бы, кстати, поторопился, а то все самое эпичное пропустишь. ХМ, что же такого происходит во вселенной, пока мы тут развлекаемся? Пожалуй, я прислушаюсь к вашему совету, ваше темнейшество». «В твоем голосе столько сарказма», — отозвалась темная, — «будто я тебя хоть раз подставляла. И почему вы все так мне не верите?» «Потому что у тебя 7 пятниц на неделе», — предположил я. «Ой, все», — хмыкнула темная, и ощущение ее присутствия пропало. «Так-так, а что тут у нас?» «Я как-то привык, что ни со злобоглазов, ни с вполне себе разумных циклопов ничего не выпадало, и чуть не забыл проверить жопоглаза. И вот тут меня ждал ценный трофей. Черное ядро размером с грецкий орех. Достав его через тени, я показал Ане. А во, удивилась она, это же целое сокровище. Это 3-4 печати, прикинул я. Мне тут мысль в голову пришла, что надо ускорить прокачку. Аня вздохнула, вытирая кровь с клинка и убирая его в ножны. Если бы не твои печати, покачала она головой, меня бы убили еще на подступах. Первый же зараженный циклоп справился бы со мной. Я обещал прокачку, подмигнул я ей, но не говорил, как именно она произойдет. Мы выбрались из пещеры, и тут мне в голову прилетел образ от одного из многочисленных пауков-наблюдателей, которых я разослал по всему острову. Конкретно этот дежурил возле окна разлома, и сейчас показал, как с него спала белесая вуаль. «Разлом открылся», — сообщил я Ане. «Похоже, эта тварь каким-то образом умудрилась его заморозить, когда мы зашли. Сильный был противник». Аня посмотрела на меня, и в ее глазах проскользнуло сожаление. Внезапно она шагнула ко мне и впилась своими губами в мои долгим и страстным поцелуем. Также внезапно она отстранилась, сделав шаг назад, и прижала палец к губам, лукаво улыбаясь. «Что было в разломе, остается в разломе», — подмигнула она. Я только кивнул в ответ. «Надо скорее идти к выходу». Аня сделала вид, что ничего не произошло, и заговорила о делах. «Наверняка там сейчас целый отряд в разлом зайдет. Будет нехорошо, если они найдут наших циклопов». «Согласен», — я посмотрел в небо, где парила, купаясь в солнечных лучах, одна вредная девчонка. «Попробую договориться насчет попутки, и нам бы вымыться», скептически осмотрев себя, добавила Аня. «Лава», — позвал я, — «подвезешь?» Нашел извозчика, недовольно проворчала она, но все же спикировала вниз и приземлилась рядом с нами. «А я ее помню», — воскликнула Аня. «Привет, рада тебя видеть». Лава склонила голову, разглядывая принцессу, а она ничего так, — заметила Виверна. «Ладно, полетели». Уже через 5 минут мы были у озера, где по-быстрому сполоснулись. На этот раз без всяких заигрываний, просто помылись, стараясь не слишком пялиться друг на друга. Мои вещи высохли на горячих от солнца камнях за какие-то минуты, а под доспешникой доспех, который Аня обмыла только снаружи, и не думали намокать. Покопавшись, я нашел в крипторе мыльно-рыльные принадлежности фламинго. Конечно, это не полноценный уход, к которому привыкла принцесса. Там вообще вместо шампуня было средство 7 в одном, которым и помыться, и побриться можно, а при необходимости и ботинки начистить. Но и этого хватило, чтобы привести себя в порядок. Так что к окну выхода мы подлетели чистые и свежие, как будто не в черном разломе 2,5 суток провели, а в спа-салоне отдыхали. Мы по дороге даже перекусить успели. С высоты птичьего полета мы увидели, как группа людей входит в разлом. «Как думаешь, что будет, когда мы вернемся?» — спросила Аня, крепко держась за меня. «Думаю, нас ждет долгий разговор с твоим отцом», — ответил я. «Но знаешь что, оно того стоило. И да, ты была великолепна». «В какой из моментов?» — хихикнула принцесса. «Во время битвы, или когда строила дом циклопом, и то», — усмехнулся я, «но особенно на озере, Чернов». Возмутилась Аня, но тут же сменила тон. «Мне вообще-то тоже понравилось. Даже уходить отсюда не хочется. Ты правда думаешь, получится с курортом?» «Конечно, получится», — пожал я плечами. «Найти бы только на все это время. Мы приземлились с таким расчетом, чтобы нас не видели, и вышли навстречу поисковому отряду пешком. Ваше высочество», — поклонился командир отряда, — «рад видеть, что вы живы и здоровы». «Благодарю», — величественно кивнула Аня. Отец сильно гневался. «Мне это неизвестно, ваше высочество», — улыбнулся немолодой егерь в усы, но сейчас он ждет у выхода, и выглядел вполне спокойным, когда мы заходили. «Может и обойдется», — Аня кинула на меня взгляд. «Разлом зачищен, господа», — я с намеком кивнул в сторону окна выхода. «Кристаллу недоступен, этот разлом останется открытым, но опасности не представляет». «Как скажете, коллега», — егерь подошел ко мне и протянул руку. «Примите мои поздравления и мое восхищение. Отличная работа». «Так-то всю работу ее высочество выполнило», — ответил я на рукопожатие. «Я так, подсказывал». «Нам бы кто так подсказывал», — без всякой иронии ответил командир отряда. Глава 3. «Он вам не барон». Кристина Соколова нервно теребила край пиджака, сидя в служебной машине, которая мчалась к Кремлю. Она все еще не могла поверить, что именно ей выпала честь брать интервью у самого императора. Точнее, не честь, а жребий. Она вытянула короткую соломинку. «Наверное, решили не рисковать опытными журналистами», — думала Кристина. Новость о пропаже принцессы Анны в черном разломе потрясла всю империю, и никто не знал, чего ожидать от этого интервью. Сама она только минувшей весной закончила журфак, и до сих пор числилась на имперском канале стажером. Уже опытным, но все еще стажером. Крисп была страстной поклонницей Анны с тех пор, как та завела блог. Энергичная, смелая принцесса казалась ей воплощением того, какой должна быть современная аристократка. И теперь Кристина ехала брать интервью у отца своего кумира и вспоминала все известные ей техники самоконтроля, потому что волновалась так сильно, что стук ее сердца должны были слышать все в машине. Ее и оператора, тоже вытянувшего короткую соломку, быстро провели через охрану и привели в небольшой зал для пресс-конференции. Император вошел без лишних церемоний. Несмотря на бессонную ночь, он выглядел собранным и решительным. Пара слов приветствий, стандартные действия по настройке света и звука. Кристина сделала глубокий вдох, собралась. «Это просто интервью, а человек перед ней не кусается, наверное. Ваше Величество, спасибо, что согласились на это интервью. Вот уже третий день весь мир следит за новостями о пропаже принцессы Анны. Как вы оцениваете текущую ситуацию? Император чуть заметно улыбнулся. Вы ведь знаете, что такое замороженный разлом? Да, конечно, подтвердила Кристина, и смею вас заверить, сейчас это знает каждый гражданин империи. Его Величество удовлетворенно кивнул. Тогда вы должны понимать, что оценивать текущую ситуацию мы будем только после его разморозки. Кристина продолжила, идя по заготовленному и согласованному с начальством списку вопросов. Новость о случившемся распространилась по всему миру. Особенно бурно отреагировала Ацтекская империя. Как вы прокомментируете международную реакцию? Мы ценим поддержку наших союзников и понимаем беспокойство других стран, ответил император с дежурным выражением на лице. Однако хочу подчеркнуть, Анна сделала то, что на ее месте сделал бы любой егерь. Я горжусь своей дочерью и ее преданностью долгу. Кристина почувствовала, как напряжение немного спало. Она решилась задать более острый вопрос. А что вы скажете о поступке барона Артема Чернова? Отправиться в черный разлом в одиночку? Это ведь откровенное безумие. Не спорю, действия барона Чернова могут показаться безрассудными. Его Величество вздохнул. Однако он уже неоднократно доказал свою способность выходить невредимым из любой ситуации. И что немаловажно, выводить людей. А что вы скажете о том, что ваша дочь явно неравнодушна к Артему? Набравшись смелости, спросила журналистка. Лицо императора мгновенно стало непроницаемым, без комментариев. И не рекомендую пускать этот вопрос в эфир. Кристина поспешно кивнула и сменила тему. Как империя готовится к возможным последствиям этого инцидента? Ведь все же это черный разлом в густонаселенной части столицы. Есть ли планы по усилению безопасности вокруг разломов вообще и этого в частности? Мы постоянно работаем над совершенствованием наших методов работы с разломами. Император снова перешел на сухие канцелярские фразы. Этот случай, несомненно, станет важным уроком для всех нас. Но я хочу подчеркнуть, наши егеря, лучшие в мире, и мы продолжим поддерживать их высочайший уровень подготовки. Ваше Величество, Кристина, почувствовав сухость ответа, вдруг решила пренебречь инструкциями. Я заранее прошу простить, если вопрос прозвучит неуместно. Мы все привыкли видеть в вас в первую очередь императора. Но как отец, что вы намерены предпринять, когда ее высочество все же выйдет из разлома? Вы запретите ей подобную деятельность? Император нахмурился, и от него явственно повеяло давящей силой. Сердце начинающей журналистки пропустило пару ударов, но император неожиданно улыбнулся. А знаете, Кристина, он неожиданно назвал ее по имени, спасибо вам за этот вопрос, когда она все же выйдет. Да, именно так. Так вот, когда она все же выйдет, я скажу ей то же самое, что сказал только что вам, что хоть это и прибавляет мне седых волос, но я горжусь ею, и тем, что она делает. Вдруг в зал вбежал секретарь его величества и что-то прошептал ему на ухо. Глаза императора расширились, и он резко встал. Интервью окончено, разлом разморозился, мы выезжаем немедленно. Кристина в замешательстве посмотрела на своего оператора. Император, уже направляясь к выходу, обернулся. Вы можете ехать с нами, если готовы работать в прямом эфире. Не веря своему счастью, Кристина часто закивала. Тогда идите за мной, там весь район оцеплен, поедете в моей машине. Император притормозил в дверях, ожидая, пока оператор в спешке собирал свое оборудование. Отснятое интервью можете пустить в эфир прямо сейчас, кроме вопроса о личных отношениях. Пока они мчались к месту событий, оператор успел отправить отснятый материал на канал. Кристина лихорадочно готовилась к прямому включению, понимая, что это может стать поворотным моментом в ее карьере. Император, который, казалось, волновался меньше всех, включил телевизор и переключил на имперский канал. «Срочное включение», — раздался голос ведущего. Его Величество император Дмитрий Михайлович только что дал короткое интервью по поводу черного разлома, в который ушла принцесса Анна нашему специальному корреспонденту Кристине Соколовой. Кристина заинтересованно просмотрела интервью. Вопрос про отношения с Черновым вырезали так, что и незаметно, молодцы. А вот своей работой журналистка осталась недовольна. Спина недостаточно ровная, микроэмоции на лице неуместные. И только что мы получили подтверждение, в кадре снова появился диктор телеканала, что черный разлом, в котором пропала принцесса Анна, разморозился. Наш корреспондент прямо сейчас направляется на место событий вместе с императором. Оставайтесь с нами для получения самой свежей информации. Кристина глубоко вздохнула. Ее первый день в качестве полевого репортера обещал стать незабываемым. Когда мы с Аней вышли из разлома, я сразу почувствовал напряжение, висевшее в воздухе. Император стоял в окружении охраны, его лицо было непроницаемым. «Папа!» Аня бросилась к отцу. Я ожидал бури, но его величество просто крепко обнял дочь. Однако когда он отстранился, я заметил, как его взгляд изменился. Он смотрел на Аню так, словно видел ее впервые. «С возвращением», — сказал он, не сводя глаз с дочери. «Ты изменилась». «Ой, да ладно, изменилась». Да, Аня буквально фанила силой. Ее аура пульсировала энергией, которой раньше и в помине не было. Вот только это всего лишь последствия душа из остаточной энергии поглощенных же по глазам душ. «Барон Артем Чернов, император перевел взгляд на меня, благодарю за службу. Ваше Величество», — я склонил голову. «Разлом зачищен, опасности больше нет». Император кивнул, но я видел, что его мысли где-то далеко. Он снова посмотрел на дочь. «Ты знаешь, у меня только что спросили, запрещу ли я тебе дальше мотаться по разломам», — начал он, и Аня заметно напряглась. «Так вот, я повторю то, что уже слышали в интервью все граждане империи. Я горжусь тобой». И он снова обнял ее, да так, что заскрипели сочленения доспеха. «Спасибо, папа», — ответила она негромко. «А сейчас, дорогая, мне надо поговорить с Артемом». Император махнул кому-то рукой. «Только сейчас я заметил оператора с камерой, с логотипом имперского канала на униформе, и блондинку с большим виброзащищенным микрофоном». Оператор, повинуясь жесту его величества, перевел камеру на эту самую блондинку, которая встала так, чтобы разлом оказался у нее за спиной. «Вы только что были свидетелями благополучного возвращения ее императорского высочества, принцессы Анны, из блуждающего черного разлома. Я уверена, обо всех подробностях этого захватывающего приключения принцесса сама поведает нам через свой блог, поэтому предлагаю просто набраться терпения. Хотя, я пожал плечами, встретившись взглядом с императором. Если он на внезапном изменении Аниных показателей, то я обещал прокачать, я прокачиваю». Краем глаза я заметил, как Аня направилась к журналистке. «Пусть развлекается. Артем, его величество поманил меня чуть в сторону, понизив голос. Скажи мне, зачем ты купил участок с разломом? И почему он все еще не закрыт, раз уж ты пошел его закрывать?» Я огляделся. Вокруг было слишком много любопытных ушей. «Ваше величество», — ответил я тихо и показал глазами в сторону разлома. «Прошу, позвольте вам показать». Император нахмурился, но кивнул. Мы вместе подошли к входу в разлом. Охрана дернулась было следом, но Дмитрий Михайлович остановил их жестом руки. Как только мы оказались внутри, император резко втянул носом воздух. Его глаза расширились, когда он увидел пейзаж вокруг нас. Тропический рай раскинулся, насколько хватало глаз. Золотистый песок пляжа, кристально чистая вода лагуны, пышные джунгли на заднем плане. Воздух был наполнен ароматом экзотических цветов и свежестью океанского бриза. «Что это?» — выдохнул император. «Это точно черный разлом?» Я надеялся, что в разломе найдутся ценные ресурсы, и поэтому, уходя внутрь, попросил деда купить участок. «Если честно, мы давно присматриваем подходящий разлом под ПАП». Я начал объяснять свою идею, наблюдая, как недоверие на лице императора сменяется заинтересованностью, а затем и восхищением. «Представьте, отель прямо здесь, рядом с пляжем, бар с видом на закат, небольшие виллы, спрятанные в джунглях, курорт в разломе». Император покачал головой, но я видел, что идея его зацепила. «Именно», — кивнул я, — «остров около 15 километров в поперечнике, а длина береговой линии с полсотни километров. И это все песок, но здесь и гора есть, и даже горнолыжную трассу есть где соорудить. А еще мы с Аней познакомились здесь с парочкой циклопов по сути. Аня их спасла, построив для них дом. Они ее за это прозвали Великой Каменной Бабой». Император сдержанно хохотнул. Пришлось дополнять рассказ фотографиями, а потом и видео. Я даже показал его величеству ролик, как Аня сражается с зараженными циклопами. Император смотрел и медленно офигевал. Я даже достал из скриптора кусок вяленой мраморной говядины и тут же предложил ее продегустировать. Циклопов спасла, место для паба у чудовища отбила. Император насмешливо посмотрел на меня. «Артем, сколько там процентов у Ани по трофеям?» «Ну тут вдвоем пошли, я сходу не знал, что ответить. Считать надо. Посчитайте потом», — махнул рукой Дмитрий Михайлович. «Но ты не находишь, что как ты все это замечательно описал, Трофеем является сам разлом. Я открыл рот и закрыл. Спрашивать у императора, кто его предки, наверное, будет невежливо. Так точно, ваше величество, усмехнулся я. Все оформим, как полагается. Вот и отлично, император похлопал меня по плечу. Говядина отменная, кстати. Считай, что свое добро я дал, и буду ждать возможности искупаться в море и пиво в пабе выпить. Когда мы вышли из разлома, император все еще посмеивался, явно находясь под впечатлением от увиденного. А я прикидывал, как расскажу новость деду. Надо этот момент обставить, и на видео заснять, как он офигеет. Ваше величество, вам стоит это увидеть. Встретил нас крик Ферсова, широким шагом направлявшегося в нашу сторону. При этом на ходу граф не мигая пялился в планшет. Честно говоря, я еще при выходе из разлома чуть ли не сразу почувствовал, даже не знаю, как это объяснить, какую-то коллективную тревогу, какую-то паузу, на которую встал мир. Так бывает, когда случается что-то историческое, плохое или хорошее, и внимание миллионов людей сосредоточено в одном и том же направлении. Всех это касается, всем это интересно, и все вне зависимости от желания в курсе повестки. Тревожные люди ударяются в тревогу, сочувствующие действуют, предприимчивые тут же ищут возможности, а легкомысленные генерируют тонны смешных картинок, даже если ничего смешного в произошедшем нет. А у охотника пищит чуйка. Жопой чую, произошло что-то глобальное. Аноним, его величество оказался догадливее меня. Наверное, потому, что я несколько дней проходил цифровой детокс в черном разломе. Слушал дождь, смотрел на огонь, злобоглазов щелкал в такой атмосфере, как-то даже забываешь обо всяких сетевых клоунах. Аноним, подтвердил Ферсов, отпрял от планшета и начал оглядываться. Наверное, нам лучше присесть. Видео долгое, очень долгое, правда. В машину, скомандовал величество, и мы с графом последовали за ним. Последней к нам присоединилась Аня, успевшая закончить давать интервью. В потолок салона лимузина самодержца был вмонтирован довольно большой монитор, так что коллективному просмотру быть. Широкий экран, мягкие кресла, акустика на уровне, не хватает разве что попкорна. Ха-ха, юмор. Ох, твою мать, что же эта сволочь в маске придумала на этот раз? Как бы мы ни старались, видео не получается изъять из информационного поля, сказал Ферсов. Слишком быстро передается от пользователя к пользователю, и свежих вбросов дублей полным-полно. Тут либо всю сеть обрушить, либо... Включай уже, рявкнул император. Да, ваше величество. Итак, кайф, первый же кадр, загляденье, что-то типа заставки. Я собственной персоной сижу на троне из человеческих черепов, на голове у меня рога, глаза налиты кровью, а позади полыхает стена огня.